Глава 11. Утром к Дмитру приехали попрощаться Кушнир и Мирошниченко. «В распоряжение обкома едем», — сдержанно сообщил Свирит Яковлевич, усаживаясь возле кровати. «Зовут или сами надумали?» Горицвит недоверчиво посмотрел в усталые серые глаза Мирошниченко, окаймленные красными ободками. «Ну, знаешь...» «Тебе не следовало бы спрашивать об этом», — обиделся Свирит Яковлевич. «Я пока зайчьей кровью не отличался. В райкоме мне велели сопровождать стада в тыл. Стар, мол, для более важных дел. Пришлось до Кошевого добираться. Покричали, поругались, а на своем настоял. Поеду в обком. Там подучат немного и в партизанскую группу. Кое-какой опыт есть у меня еще с гражданской». Теперь пригодится. Этим только и убедил Кошевого. Не впору старость подошла. «Теперь большие задачи на партизан ложатся», — добавил Кушнир. «Я лично думаю на курсы минеров пробраться. Самое милое дело». И он показал рукой, как будет пробираться. «А где будете партизанить?» Дмитро даже приподнялся на постели, задавая этот вопрос. Где партия укажет? Конечно, лучше бы в знакомых местах. Там все ходы и выходы знаешь. Но партии виднее, куда нас поставить. Будете неподалеку, дайте мне знать. Это можно, согласился Кушнир. Не вовремя покалечили тебя, не вовремя. У меня всегда черти что получается. Не одно, так другое. Везет, как утопленнику. «Ну, про утопленников и чертовщину это ты напрасно. У всякого своя беда, свои заботы и неудачи. Тут не как в сказке, где все по-писанному делается. В жизни такого не бывало. Да и скажу тебе по секрету, не скоро, не так скоро будет. А человек тем и крепок, что не гнет его, как былинку, никакая напасть». Нахмуренное лицо Кушнира избороздили морщины, только глаза светились огоньками. «Ты думаешь, мне легко свой колхоз, свою семью на старости лет бросать? Легко? Ведь не в гости еду. А уж про бои не говорю. Одну ночь на земле под дождем переночевать, и то кое-чего стоит. А сколько их будет таких ночей? Кто скажет? Однако ищу свое место». Подрывником хочу стать. В мирное время мне это место нужно, как зайцу колокольчик. А сейчас я в обкоме буду ругаться с начальством, упрашивать, чтобы только на курсы минеров послали. Еще раз прошу, если будет возможность, не забудьте меня. Одна у нас судьба и в мирное время, и в лихолетие. Эх, если бы не чертова эта рана... Дмитро сплюнул и выругался. «Не надо!» — Мирошниченко положил ему руку на плечо. «Чего там не надо? Разъедетесь все, забудете. А я тут меж бабами да с волками, которые уже заранее прицеливаются, кому будут горло перегрызать. А партизан из меня вышел бы настоящий. Ведь как я лиса знаю?» И замолчал, неловко стал, что сам себя похвалил. И для тебя найдется место в борьбе. Степан Михайлович верно сказал. Весь народ на военный путь выходит. Теперь для себя нет нам жизни, только для Родины. Верю тебе, как отцу твоему верил. Свирит Яковлевич стал прощаться. Его седая голова склонилась к Дмитру. У того на глаза навернулись слезы. Вот и удаляется бричка с Мирошниченко и Кушниром. А ты стоишь, прислонясь к плетню, и провожаешь их взглядом, словно половину своей жизни. Да, хорошие, честные люди. Не хитрые, не лукавые. Простые, трудолюбивые, добрые. Встретишь ли их еще когда-нибудь? Или останется о них только воспоминание? Горицвит, скрипнув зубами, хромая, выходит со двора и останавливает подростка ездового, который, стоя на бричке, гонит лошадей к большаку. «Подвези на почту. Только гляди, выбирай дорогу. Дмитро долго не может как следует усесться в бричке. Поеду так, что и вода не разлилась бы. Проворный мальчуган суетится на полке, потом кричит во двор. «Тетя Югина, вынесите дяде Дмитру подушку». На почте телефонистке долго не удается вызвонить секретаря райкома, и Дмитро, морщась, молча укладывается на лавке. Когда же ему, наконец, передают трубку, от волнения не может произнести ни слова и только тяжело и громко дышит. «Я слушаю», — доносится до него спокойный голос Кошевого. «Добрый день! Это я, Дмитро Горицвит. Как чувствуешь себя? Выздоравливаешь? Помаленьку. Хорошо. Тебе помощь нужна?» «Да. Мирошниченко и Кушнир недавно уехали, а я остался, как отрезанный ломоть. Куда мне приткнуться, если б не нога?» «Я подумаю, Дмитро Тимофеевич, вызову тебя по телефону». Но Кошевой не позвонил. Вечером, когда после стада улеглась пыль, он подъехал на машине к самому двору Горицвита. «Здорово, здорово, хозяин». Он, пригибаясь, вошел в комнату, и Дмитро увидел, как похудело и осунулось лицо секретаря. Кудри были всклокочены, сбиты, под туго натянутой кожей резко обозначились скулы. Только серые глаза глядели по-прежнему с добродушной насмешливостью. Ужинать Иван Васильевич отказался наотрез, некогда, но говорил с Дмитром больше часа. «Борьба будет нелегкая, очень нелегкая. Не такая, как думалось, как в песне пелось. Потому и обратился к вам. Теперь-то и проявляется суть человека. В горе, в беде. Ногу мне покалечили, а душа цела. В глухую нору забиваться не намерен. Знаю, знаю тебя, Дмитро. На подпольную работу не возьмем. Горяч. А в партизанский отряд примем. Там ты, надеюсь, сразу проявишь себя. Снежанка Виктора хорошо знаешь? Председателя Супруновского колхоза, как не знать, верный человек, настоящий большевик. Держи с ним связь, я его предупрежу. Он уже на новой работе, трудной и ответственной, в лесу. Там и тебе дела хватит. Хорошо, Иван Васильевич, Дмитро повеселел. Самая трудная работа, если она на пользу людям не сгибает. Ну, поправляйся поскорее. Всего доброго тебе. Давай простимся, кто знает, скоро ли увидимся. Они крепко поцеловались. А насчет отрезанного ломтя это ты напрасно, продолжал Кошевой. Припомни кобзаря Ивана Запорожченко. Слепой был старик, а видел получше иного зрячего. Слепой партизан — это достойный пример. Настоящий человек нигде и никогда не станет отрезанным ломтем. Если даже придется тебе действовать на свой страх и риск, всегда чувствуй, что тебя вся земля, наши люди, партия поддерживают. Забудешь об этом, одичаешь, пропадешь. Будешь помнить, и не в проходимых чащах найдешь верную дорогу. Сердце подскажет. Поправляйся скорее, повторил он еще раз и вышел из комнаты. Глава 12. Просторный, строгий кабинет, портрет Ленина, две карты и груды книг. На запыленных бумажными полосками стеклах золотится солнечная пыль. За окнами ветер сгоняет к выгоревшему горизонту неповоротливые плоты белых облаков. На столе перед Павлом Михайловичем Савченко нет ни единой райкомовской сводки. Лежит только маленький клочок бумаги с куцами строками каких-то иероглифов. Но Павло Михайлович не обходит ни одного вопроса подготовки подполья в районе. Говорит он тихо, не торопясь, из-под припухших от бессонницы век внимательно смотрят горячие искристые глаза. Савченко вспоминает работу подпольных организаций в царской России и в годы гражданской войны, приводит примеры, называет фамилии, только о себе ни слова.